Путь первый. Подражание. Этот путь самый легкий, самый сладкий в начале и самый трудный и горький в конце. Здесь не надо трудиться душой. Здесь нужно быть как все, жить как все. Но в старости горечь, раскаяние и сожаление. Старость для вас сейчас что-то до того неопределенное, нереальное, неясное, как далекий-далекий туманный остров. Каждый из вас уверен, что никогда не состарится. На этом пути не нужно думать, напрягаться. Надо просто следовать простейшим инстинктам и желаниям. Это путь спящих. Это постижение мира через повторение опыта других, через подражание предшественникам. В каноне тайных наук для будущих властелинов сказано примерно следующее. Наступит время, когда человек с помощью предмета сможет поднять другой предмет до звезд и обратно. И дальше, через 18 тысяч миров, к Господу Богу. Наступит время, когда человек с помощью предмета сможет поднять себя до звезд и обратно. И дальше, через 18 тысяч миров, к Господу Богу, чтоб лично предстать перед Ним. Но это только когда наступит время. Это время может наступить через 30 вдохов и выдохов или через 30 тысяч лет. Но это когда наступит время. И твоей жизни может не хватить на ожидание. На этом пути ты можешь получить, добыть, собрать, накопить знания и передать в виде наследия другим людям. Ты можешь оставить после себя след в истории человечества и свой опыт движения по этой дороге.